изменить все развитие человеческой цивилизации. Эта фраза может у многих вызвать недоумение, и, конечно, она это недоумение вызывает. Но при проникновении в смысл этих слов открывается его огромное значение для жизни человека и всей человеческой семьи. А слова эти звучат вот так странно. Тот, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Внимательный читатель или тот, кто слушает эти слова, задаст следующий вопрос. К чему же призывает нас Господь? Что значит отвергнуться себя? Ведь все, что я делаю в своей жизни, так или иначе связано с обеспечением моего благополучия. Иногда человек жестко борется за себя, за свое благополучие, за свои права, за свою власть. Чаще всего такая жизненная позиция отталкивает от этого человека других людей. Но ведь то же самое мы иногда достигаем совершенно респектабельными способами. Как бы ненавязчиво, иногда под эгидой служения другим. Но на самом деле чаще всего внутри есть единственная мотивация – это собственное «я», его благополучие. Почему же нужно отвергнуться от этой логики жизни, от этого закона, по которому живет вся человеческая цивилизация? Да мало того, что отвергнуться, ну пол было бы бедой, хотя непонятно. А отвергнуться во имя чего? Чтобы взять на себя свой крест. Значит, взять на себя страдания. Так к чему же призывает Господь? Мало того, что изменить течение своей жизни, забыть о себе, да еще взять на себя страдания, да что же это за жизнь? Что открывают эти слова? Именно поэтому многие люди, вдумываясь в Слово Божие, его и не принимают. Потому что слова, которые содержатся в Божественном Откровении, бросают колоссальной силе вызов каждому человеку. Они требуют радикального изменения жизни. Но кто-то может сказать, а зачем все это надо? А что Бог дает взамен? Ну хорошо, отвергну себя, но возьму на себя свои страдания. А что взамен? Господь сказал, что взамен только одно. Тогда ты сможешь идти за мной. Когда произнес Спаситель эти слова, то, конечно, его слушатели не понимали. Может быть, даже ближайшие ученики не могли понять смысл этих слов. А завершил он эти слова совершенно удивительным обращением. Говорю вам, что здесь стоят между вами те, кто не умрет, как увидит Царствие Божие, пришедшее в силе. И многие критики евангельских текстов говорят, но ведь никакого Царствия-то Божьего не пришло, значит, мол, ошибся Спаситель. Ведь при жизни его поколения никакое царствие не было явлено людям. Ответ на эти вопросы таков. Было явлено Царствие Божие. Оно является. Потому что Царствие Божие внутри нас есть, как говорит сам Господь. В ответ на то, что мы отвергаемся себя, в ответ на то, что мы оказываемся способными мужественно нести свой крест без ропота, Бог дает нам великий дар. Он вводит нас в свое царство. И не после смерти, а уже здесь, на земле. Он делает нас соучастниками своей жизни. Он дает нам возможность жить одной жизнью с Ним. А значит, и обретать Его силу, Его разум, Его любовь. Конечно, в преломленном виде. Ибо не можем мы вместить всего, что вещает Бог, но наша жизнь преобразуется. Мы становимся счастливыми людьми, и не просто счастливыми, мы становимся очень сильными людьми. Потому что пред силой Божией всякая человеческая сила – это прах и пепел, и даже сила дьявольская, и та не способна противостоять силе Божьей. Но для того, чтобы эта божественная благодать, эта частица божественной жизни стала нашей жизнью, и тем более жизнью человеческой семьи, нужно принять серьезно этот, казалось бы, удивительный парадокс. Строить свое счастье, забывая о самом себе. Блажен тот, кто дает более того, чем тот, кто принимает, говорит Господь. Богу было угодно заложить некую особую логику человеческой жизни, подчиняясь которой человек только и может обрести счастье. Все другие схемы – это неработающие схемы. Все другие философии живут от силы 1, 2, 3, 4 поколения, даже при колоссальной поддержке государства, как мы знаем, было в нашей стране. Ни одна идеология не способна сделать человека счастливым, потому что ключи от человеческого счастья в руках Божьих. Но Богу было угодно такой положить закон жизни, следуя которому мы бы и обретали счастье, становились участниками Его царства здесь на земле. Кто-то может сказать, ну, это не для меня. Это право каждого человека. Но каждый должен понять только одно. Слова, которые сегодня мы слышали в храме, это не слова великого философа. Это не слова политического деятеля. Это не слова богатого человека. Это Божьи слова. И Божья правда – непререкаемая правда. И никакими человеческими усилиями невозможно разрушить той логики жизни, которую Бог пожелал заложить в основу нашего бытия. Только следование Слову Божьему, смиренное принятие этих слов, попытка жить по этому закону, может нам дать опыт реального приобщения к Божьему Царству. Человеческая цивилизация постоянно погружается в кризисы, в конфликты, войны. Постоянно возникают те или иные философские, общественные и политические идеи, которые увлекают людей и увлекают во имя того, чтобы построить благополучную жизнь. Нужно не философиями человеческими пленять свой разум. Нужно эти философии знать, потому что это часть интеллектуальных попыток людей построить счастливую жизнь. И что-то непременно нужно для себя, может быть, и заимствовать. Не отвергая опыт других и мудрость других. Но пленять свой разум мы должны только Словом Божьим. Мы принимаем его на веру, потому что знаем, что это Бог сказал. Мы принимаем его на веру, потому что знаем, что колоссальный исторический опыт Церкви свидетельствует о жизнеспособности такого образа жизни. И принимая эту истину, подчиняя свою разум и управляя своей жизнью в соответствии с этой истиной, мы только и способны построить свое собственное личное благополучие, благополучие своей семьи, благополучие своей страны, своего народа. Ну а если вся человеческая семья жила бы по этому закону, то лицо земли было бы другим. Может быть, кто-то скажет: ну кто же вас послушает? Ведь ваш голос не так уж и слышен. Такое огромное количество соблазнов, которые толкают людей на то, чтобы они жили иначе. Реклама, стереотипы, жизненные стереотипы, привычки, мода. Все как бы толкает человека к другому образу жизни. На этом можно со смирением ответить. Для того Бог и дал человеку разум, волю и чувства, чтобы он был способен выбирать. И выбирая правду Божию, даровать самому себе то, что дороже всего человеку. Мир, радость, благополучие, счастье и любовь. И да поможет нам Господь, несмотря на соблазны и трудности, жизнью своей прочувствовать истину тех великих божественных слов, которые мы сегодня с вами слышали в Евангелии от Марка. Аминь.